Приветствуем вас. Обратная сторона ЦИПСа на связи. И обстановка за сутки, хоть она была не очень, скажем так, активная, но тем не менее, да? Да, друзья, всем привет. Ну, каких-то особых перемен на фронте нет. То есть позиционные бои, дуэли, в принципе, все как обычно. Сейчас противник, похоже, начал менять тактику после неудавшихся наступательных действий, да, никакого успеха добиться не получилось, вот практически за 2 недели, да, ну, за 10 дней они 4-го начали, да, 6-го активно на Запорожском, ну, вот, грубо говоря, уже 14-е число, за 10 дней у них ничего не получилось, поэтому в данном случае, я думаю, они сейчас будут перегруппироваться, накапливать силы, подтягивать резервы, и, возможно, скоро мы увидим ввод основных сил, где вот они постараются прорвать за счет количества. Хотя последние дни на фронте отмечалась такая тенденция, что они технику стали использовать реже, поскольку они поняли, что у нас с разведкой все нормально, и в том числе с беспилотниками тоже, слава богу. В первую очередь, слава богу, простым людям, которые помогают волонтерам, ну и волонтерам, да, закупать беспилотники. У нас, в принципе, на всех участках с аэроразведкой все нормально. Поэтому противник вот в последние дни, он, получается, на технике подвозил мелкие группы. И в основном действовала пехота под редким прикрытием техники. Вот. Но это тоже не принесло никаких результатов. Поэтому сейчас, скорее всего, они будут что-то менять. Посмотрим. Но у нас разведка работает, и все, в принципе, фиксируется. Все их перемещения, накопления и так далее. Одновременно с этим проводятся и ракетно-бомбовые удары по тыловым объектам ВСУ и тому подобное. Поэтому я думаю, что ситуация, слава богу, нормальная. Отдельно хотел бы сказать, что на всех участках фронта наши бойцы, даже мобилизованные, хотя я всегда говорил, когда мобилизованные уже какое-то время находятся на фронте, когда они переживают несколько обстрелов и несколько десятков, наверное, за неделю можно пережить, да, и несколько контактных ближних боестолкновений, то это уже опытный боец, и называть его мобилизованным, ну, наверное, просто как-то традиционно, что ли, да, просто ставить на этом акцент, что человек, как бы, да, был мобилизован, гражданский абсолютно, и нормально рубится. Вот. Честь им и хвала. Да, я хотел добавить, ты, кстати, затронул две темы, которые я сейчас быстро хотел бегло пробежаться. Вот мобилизованные, да, которых мы уже, даже ты говоришь, что не позволяет, значит, совесть уже называть их мобиками и так далее, да, они уже по сути настоящие воины, да, есть те, которые уже давно участвуют в боевых действиях, да, мы вот с осенью с Максом, когда были еще под Донецком, да, уже мобилизованные поступали, начали на фронт, да, уже они походили в первые штурмы, какие-то, возможно, еще не вступили в бой, да, еще находятся, значит, в каких-то воинских частях и так далее. И по поводу того, что мобилизованные, там, гражданские и так далее. Вот я брал интервью там из, скажем так, проблем со связью, там оно не очень хорошо получилось из-за того, что ну, скажу честно, что к телефону не подошли микрофоны, поэтому звук получился не очень хороший. Но там человек рассказывает о том, что он вообще был гражданским, да, человеком, ездил просто на газели, развозил воду, призвали его, призвали брата, брат носил воду, он развозил воду, то есть самые обычные простые ребята. И они уже через время на Маринке четвером ходили штурмовать, значит, опорники. То есть зашли в здание, где был противник, и четвером вели бой. Да? Кого-то ранили, там, кого-то убили, но тем не менее. Поэтому, да, мобилизованные уже к таким ребятам, по отношению к этим ребятам уже звучит даже обидно как-то. Согласен с тобой. Будем исправляться. Да, один момент еще по этому поводу. Это то, о чем мы постоянно говорим, да, как нужно подготовить свою голову к фронту. То есть, когда человек в первую очередь в голове адаптируется, то есть адаптация, мое любимое слово, как вы уже заметили, да, она не приходит со временем, вот что-то произойдет, и ты уже как бы адаптировался. И вот надо сидеть и ждать, когда же это произойдет. Это работа над самим собой. То есть тебя или обстоятельства заставят ускориться, адаптация к обстановке, да, ну, скорее всего, просто ты скорее умрешь, как бы, если ты сам не будешь работать над собой. Это вот то, что мы говорили, что когда ты, если ты попал на фронт, ты должен забыть прошлое, забыть, не думать о будущем. Вот так всегда было, вот такие правила игры, вот жизнь изменилась, так всегда было, так всегда будет, значит, нужно приспосабливаться вот к этим условиям и делать свою работу и пытаться выжить, да, ну и в то же время нужно постоянно давать ответы, потому что фронт это всегда стресс, даже когда опытный, ты все равно стрессуешь, как бы, ты постоянно в напряжении, и ты должен, чтобы психика у тебя максимально уцелела, ты должен сам себе давать ответы, почему погибают друзья, почему ты убиваешь врагов, почему идет обстрел, почему вот это все. Для того, чтобы, потому что мозг блокируется и ломается психика, когда происходит что-то страшное, из ряда вон выходящее в твоем мировоззрении, и ты вот, мозг тебе не может дать ответ, и вот начинаются разные блоки, и вот эта поломка психики, да. Поэтому сам себе давай любые ответы, ну, главное так, чтобы ты себя убедил, да. И все, и смирись с тем, что, ну, вот, ну, такая жизнь. Давай, да, подберем одно слово, которое все это, значит, надо оставаться хладнокровным. То есть ты должен отключить все и думать только в том, как тебе вот сейчас в данный момент перебежать или в данный момент нажать спусковой крючок. Просто ты должен вот в данной ситуации ты должен это делать. Как же это сделать? Вот в чем проблема, понимаешь, братан? Просто сказать «оставайся хладнокровным» — этого недостаточно. Хорошо, ладно. Согласись. Так, ладно, ты сказал беспилотники. Второй вопрос. Ты победил, все, вопросов нет. Второй вопрос, беспилотники. Когда мы с тобой шутили про шныря, мне начали писать реальные люди, которые говорят: админ, срочно, давайте скидываться на шныря, давайте строить какой-то, значит, цех по производству шныря. Ребят, пожалуйста, мы просто пошутили. Сейчас такая обстановка, вы, может быть, видели, замечаете, не замечаете, но от многих каналов, в том числе от моего, бывает, постоянно отписываются подписчики. То есть прибавились, отписались. То есть люди немножко устают от, значит, происходящего, да, людей уже немного, у них появляется, ну, усталость, они уже, кто-то начинает следить только, кто-то отписался, потому что ему надоела военная тематика. Поэтому мы стараемся, чтобы аудиторию как-то немного, скажем, немного разряжать, да, чтобы она, ну, не постоянно не находилась тут. Тот же, кто следит за новостями и, скажем, душой переживает за наши какие-то победы или поражения, он тоже нервничает и так далее. Поэтому мы стараемся шутить как можно больше, чтобы люди немного, ну, как-то разряжались, да. И вот конкретно про шныря мы шутили. Поэтому мы не будем никакие сборы объявлять, мы не будем никакой цех делать. Поэтому... Это была шутка. Я вот что хотел сказать. Сан, еще объясни, почему же начались вот эти, там в комментариях некоторые писали, что это у вас за зоновские понятия, что это за слова, терминология и так далее. Объясни, почему, с чего начались эти названия после Сибирячка, да? Я просто сказал шутку, следующий будет петушок, как бы, и потом решили развить. Причем это же не только я это развил тему, это мы развивали тему вместе с подписчиками в чате. Да. После нескольких моих предложенных названий подписчики отреагировали активно очень, они начали предлагать свои варианты, и я просто выбирал какие-то смешные названия и чуть-чуть их там как бы дорабатывал. Поэтому это не потому, что я там так все это сказал, а потому что просто это вот, ну, подписчики так отреагировали. И, кстати, будет небольшое видео еще, посвященное шнырю, но оно будет чуть позже. Вот, поэтому, ну, в принципе, на сегодня у нас все, правильно? Да, никаких новостей особых не было сегодня, поэтому, я думаю, это все новости. А, единственный момент, что просто разные дискуссии по поводу вчерашней встречи президента с военкорами, да, кому-то кто-то ждал большего, да, но я хочу от себя сказать, что, во-первых, нужно понимать, что президент перед камерой, да, когда он спокоен, шутят там вот эти все моменты, и действия президента, решения президента, это разные вещи. То есть он, ну, уже давно нужно было, наверное, понять то, что президент, он всегда говорит между строк, да, и он всегда с улыбкой, спокойный, там какие-то шутки и тому подобное. Поэтому, ребят, если кто-то ожидал, что президент должен был такой, так, все, всех, всех расстрелять, всех убьем, там, все, там, вот это сейчас, сейчас пойдем туда-сюда, но это было бы, конечно, странно. А так, сама инициатива – это плюс, да, плюс была же еще закрытая часть, как мы вчера и предполагали, да, то, что, скорее всего, на камеры они встретились, пообщались там формально, да, а была еще неформальная встреча, когда можно было более острые вопросы обсудить и тому подобное. Поэтому это хорошая инициатива, это позитивная инициатива. Поэтому ну, нужно просто в этом плане быть попроще и не такими требовательными, да, вот к такому формату. Это вот официальный формат для телевизора. Он не предусматривает жесткача. Ну, мы надеемся, что наши коллеги-блогеры все-таки сказали актуальные вещи какие-то, да, и президент сделает выводы какие-то. Вот мы, ну, мы в это верим. Вот все. Потому что вот даже вчера только вспомнили Дмитрия Анатольевича Стешина, и он выкатил, значит, вопрос самый жесткий по поводу зерновой сделки. Возможно, да, возможно, даже неприятный для президента вопрос задал, да. Вот, ну, президент как бы на него ответил. Поэтому, ну, мне вот многие начали писать: а почему тот, а почему этот, а вот этот там не должен быть, вот а почему он там подаляка сидит. Ребят, ну смотрите, я уже в комментариях отвечал, да, но отвечу на более широкую аудиторию. Во-первых, подоляка сам из Украины, он украинец. Но когда начались эти все события, он занял нашу сторону, да. Поэтому там кому-то заходит его контент, не заходит. Мы должны к нему относиться в любом случае как бы как с уважением, который человек выбрал, скажем, нашу сторону, да. И он неудобный, неприятный для нашего противника, потому что он, по сути, бывший их гражданин, да. Они его тоже хотят убить, да. Поэтому я думаю, что он тоже в списке находится за людьми, которыми охотятся, да. У него очень большая аудитория, значит, он свою работу делает хорошо. Поэтому, да, вот, ну, Юрий Подоляка, он такой вот забавный, ну, вот я забавный, я сижу с трусами на лице, там, да, там с меня кто-то угорает, у меня свой контент. У Юрия Подоляка, у него, он сидит в бане, у него так вырез такой на рубашке, волосы торчат, да, но людям заходит, люди его смотрят, поэтому сказать, что там Подоляка был там лишний, мы не можем этого сказать. Поэтому каждый находился там на своем месте, вот очередь, значит, выбрала исторический момент, значит, выпал на этих людей. Значит, мы должны радоваться, что хотя бы они попали туда и сказали. Ну, может быть, когда-то. Да, кроме того, друзья, да, поскольку, например. Друзья, поскольку мы живем в веке информационных технологий, да, в эпоху быстрой информации и тому подобное, нужно рассматривать людей не только как людей, нравится он тебе или не нравится, а как информационный ресурс. Вот телеграм-канал у Юрия Подоляки, он очень мощный, да, там больше 2 700 000 подписчиков. Это уже о чем-то говорит. При этом там не купленные подписчики, там серьезные просмотры, серьезные охваты, да, серьезная вовлеченность аудитории. Поэтому нравится кому-то его стиль, не нравится. Вот мы, допустим, смотрим его для того, чтобы поднять настроение, да, потому что он так спокойно, всегда на позитиве, оптимист. Нет, да, просто вот то, у что... Юрия Подоляки мы всегда наступаем. Вот. Мы там никогда не наступаем, то есть, мы там наступаем всегда. Поэтому... Вот эти вот моменты, да, то есть здесь вы должны понимать, фронт, он как пружина, для того, чтобы сильнее ударить, надо дальше отойти. Да, да, он вот сейчас сожмется, а потом как выпрыгнет, да. Ну и вообще, да, да. Скажем так, давай, знаешь, как Юрий Подоляка – это наше секретное оружие против одного известного украинского блогера, которого нельзя называть вслух. Вот, они там между собой, у них постоянно батлы, схватки, они там друг на друга какие-то разоблачения, поэтому, ну, такой вот у них забавный батл между, значит, серьезными, крупными, значит, бывшими украинскими, теперь испанским и, значит, из России. У них интересные батлы такие. Вот они там, как вот, знаете, на рэп-батле там, да, друг на друга там раз, там сказал, что там раз, раунд, потом тот на него там раунд. И, ну, забавно смотреть. Поэтому оба такие с большой аудиторией. Ну, вот даже за это, то, что вот Юрий Подоляка, значит, это вот наш оплот, оплот противостояния против одного известного блогера. Это оплот стабильности. Да, что, ну, не, понимаешь, если посмотреть по телеграм-каналам, ну, что там говорить там, да, ну, у него самый мощный телеграм-канал, 2800, как бы, ну, все, тут как бы, тут уже не поспоришь. С ежедневными публикациями и все тому подобное, поэтому это реально крутой информационный ресурс, вот и все. И я повторюсь, нужно относиться вот к блогерам такого уровня, как к информационным ресурсам, тогда проще будет понять некоторые моменты. И вот почему Юра, который там когда-то что-то где-то там был за кого-то, а потом передумал, да, и тому подобное, это информационный ресурс, который на нашей стороне. И вот так к этому нужно относиться. Или смотреть другие каналы. Поэтому я считаю, что, в принципе, там, наверное, все были на своем месте. Только единственное, что я не понял, почему Семен был в кепке. Значит, мне можно было с трусами на... мне можно тогда с трусами на лице тоже там сидеть, понимаешь? Ну, я-то думаю, что меня не зовут, потому что у меня, ну, трусы на лице, меня не приглашают. А потом смотрю, Семен сидит в кепке. Думаю, ну, Семен сидел бы в кепке, я рядом бы сидел бы с трусами на лице. Было бы, ну, в принципе, ничего, я думаю, президент бы не удивился. Ну, ладно, в следующий раз. Здесь момент какой. Кстати, да, это многие на это обратили внимание. Здесь момент какой. Вот лично свое мнение выскажу, да, поскольку мы же здесь собрались для этого, высказывать свое мнение. На самом деле, какой бы у тебя стиль, формат не был, но вот такие рамки приличия перед первым лицом государства все-таки, мне кажется, нужно соблюдать, да, то есть в головном уборе, вообще в головном уборе за столом сидеть, ну, не очень красиво, да, а еще перед президентом, ну, да, ну, как бы у Семы такой формат, он так видит, знаешь, я художник, я так вижу, поэтому осуждать его не стоит, как бы, для меня это странно. Нет, я он не осуждаю, как бы, вот я говорю о том, что если Сема был... Я как раз о себе сказал. Я тогда с трусами тоже могу быть. Все тогда. Да. Тогда до завтра. Это было бы круто. Все, всем пока.